и посмотрела на девчонку возле костра. Она снова стиснула голову руками. «Это еще что?» Голос Джейн прозвучал не так безразлично, как раньше. «Она сдалась», — объяснил Эдвард. Темные глаза Джейн впились в лицо Эдварда. «Сдалась?» Феликс обменялся взглядом со второй тенью. «Карлайл дал ей выбор», — пожал плечами Эдвард. «Для тех, кто нарушает правила, никакого выбора быть не может», — равнодушно ответила Джейн. Тогда заговорил Карлайл. «Дело ваше. Поскольку она не стала нападать на нас, я не видел необходимости уничтожить девочку. Ее ничему не научили», — мягко сказал он. «Это не имеет значения», — отмахнулась Джейн. «Как скажешь». Джейн раздраженно уставилась на Карлайла. Едва заметно потрясла головой и снова приняла безучастный вид. «Ару надеялся, что мы доберемся до ваших краев и увидим тебя, Карлайл. Он шлет тебе привет?» Карлайл кивнул. «Буду очень тебе благодарен, если передашь ему привет от меня». «Разумеется», — улыбнулась Джейн. Ее лицо становилось невыразимо прекрасным, как только на нем отражались какие-нибудь эмоции. Джейн оглянулась на дым. «Похоже, сегодня вы сделали за нас нашу работу. Большей частью». Она бросила взгляд на пленницу. «Чисто из профессионального любопытства. Сколько всего их было? В Сиэтле они здорово наследили». 18, включая эту девочку», — ответил Карлайл. Глаза Джейн округлились. Она опять посмотрела на костер, заново оценивая его размеры. Феликс и вторая тень обменялись долгим взглядом. 18? — с сомнением повторила Джейн. «Совсем зеленые», — пренебрежительно отмахнулся Карлайл. «Ничего не умели». «Все новички?» — резко спросила Джейн. «Тогда кто же их создал?» «Ее звали Виктория», — равнодушно ответил Эдвард. «Звали?» Эдвард наклонил голову, указывая на восточную часть леса. Джейн глянула вверх и уставилась на что-то вдалеке. «Второй столб дыма?» «Я не стала проверять свою догадку». «То есть Виктория не входит в эти 18?» «Нет, с ней был еще один, не такой зеленый, как девчонка у костра, но все же не старше года». 20, — выдохнула Джейн. «И кто же справился с Викторией?» «Я», — ответил Эдвард. Джин прищурила глаза, затем повернулась к девчонке у костра. «Ну-ка ты», — сказала Джин, и ее мертвый голос прозвучал еще более грозно. «Имя». Девчонка ответила ей злобным взглядом и крепко сжала губы. Джин ангельски улыбнулась в ответ. Девчонка истошно завопила и выгнулась самым неестественным образом. «Мне захотелось заткнуть уши», и я отвела взгляд. Стиснула зубы, борясь с тошнотой. Вопли стали еще глушительнее. Я попыталась сосредоточиться на лице Эдварда. Вид у него был совершенно безучастный. Однако это напомнило мне, как Джейн проделывала то же самое с Эдвардом, и меня затошнило еще больше. Тогда я посмотрела на Элис и Эсми. На их лицах тоже ничего не отражалось. Наконец вопли стихли. «Имя», — повторила Джейн без всякой интонации в голосе. «Бри», — судорожно выдохнула девчонка. Джейн улыбнулась, и девчонка снова закричала. Я затаила дыхание, пока крики не прекратились. «Она скажет все, что ты хочешь узнать», — сказал Эдвард сквозь зубы. «Нет необходимости ее мучить». Джейн посмотрела на него, и в обычно мертвых глазах внезапно блеснул смех. «Знаю», — усмехнулась она и перевела взгляд на молоденькую вампиршу. «Бри, правду ли он сказал?» Ее голос снова заледенел. «Вас было 20?» Девчонка прижималась щекой к земле и судорожно хватала воздух. 19 или 20, а может больше», — быстро заговорила она. «Не знаю». Она скривилась, в ужасе ожидая, что за такой ответ опять будет наказана.